Глава 13. Позавтракав яичницей и пустившись в путь по ухабистой дороге, Дэну почему-то совсем не хотелось думать о странном названии места – Пукхансан. Но именно туда, засветло покинув дом, держала путь вся их компания. Когда они приближались к Сеулу, перед ними на горизонте показались три горные вершины. «Как же я сразу не догадался! Три вершины!» говорил Алистер. По-корейски их называют Самгаксан или Тройной пик, но в наше время их почему-то переименовали в Пукхансан, и это, должно быть, сбило меня с толку. «Ик!» — сказал Дэн, откидываясь на спинку кресла и кутаясь в гарвардский свитер дяди Алистера. Эми задумчиво смотрела в окно. День был серым и пасмурным, и казалось, что грозные скалы нависали прямо над их головами. Путь им предстоял неблизкий, и хотя они запаслись сухим пайком, провианта им явно будет недостаточно. «Мы полезем в горы?» — спросила Нелли. «Но мне только кеды». «Крутые горы!» Натали смахнула невидимую пыль со своих розовых, усыпанных стразами кроссовок Прада, которые она отдавала Гарольду на чистку. «Но мы еще круче». «Нет, горы совсем невысокие, 800 метров, но, кажется, нам придется лезть вверх», ответил им Алистер, сверяясь с манускриптом и планом. «На рисунке вокруг гор обозначена, должно быть, старинная крепостная стена, которая проходит через всю долину вокруг скалы». «А это что такое?» — спросил Дэн, увидев какой-то непонятный значок на плане. «Это буква М», — ответила Нелли. «Или W, ну если вверх ногами. А может Е, омега, если смотреть сбоку». «А может, это пальмы», — передразнил ее Дэн. «Как в фильме «Этот безумный-безумный-безумный мир». Смотрели? Нет? Там чуваки искали клад, и единственное, что они знали, это то, что он зарыт под большой буквой W, и никто не знал, что это такое на самом деле. Ну вот, а потом, уже в конце фильма, они видят место, где растут четыре пальмы в виде, сами знаете чего, классика». Все, Эмми, Алистер, Натали, Иэн и Нелли, молча уставились на него. «Но у корейцев нет буквы W», — растерянно сказал Алистер. «И тем более пальм, разве что только клёны». «Мрррр», — сказал Саладин, трясь мордой о колени Дэна. «Ладно, я потом тебе дорасскажу», — быстро шепнул ему Дэн. Водитель высадил их у входа в национальный заповедник Пукхансан. Перед гигантской картой местности собралась толпа туристов. Алистер украдкой сверил свой план. Он провел пальцем по толстой линии, задерживаясь у черных отметок. «Судя по всему, эти отметки на линии обозначают древние храмы. Предположим, этот большой крест указывает на место, где спрятано наше сокровище». «Это где-то между двумя храмами», — заметила Натали. «Но какими именно?» Алистер обреченно вздохнул. «Их слишком много, и к тому же они находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. Это может занять несколько дней». «Ну так пойдемте скорее», — заторопился Дэн. «Кто-то должен остаться здесь с Саладином и мистером Чангом», — благоразумно предложила Нелли и подозрительно посмотрела на горы. «Пожалуй, я так и быть, согласна. Останусь здесь». Все остальные отправились в заповедник по широкой и стоптанной туристами тропинке. «Хидэёши захватил почти всю Южную Корею», — рассказывал Алистер. «В том числе Сеул, который в те времена назывался Хансон. Но солдаты подняли восстание и выстроили эту крепость, чтобы отразить нападение врага». «Но почему тогда именно здесь Хидэёши спрятал свои сокровища?» — спросила Эмми. Алистер пожал плечами. «Не знаю. Наверное, он считал, что эти стены будут надежной защитой для его коллекции, и надеялся завоевать эти земли окончательно и остаться здесь навсегда. «Самонадеянность чревата», — заключил Иэн. «Тебе виднее», — парировал Дэн. Они все выше поднимались по тропинке, и туристов становилось все меньше и меньше. Проходя мимо храмов, Алистер сверял их местоположение с планом и каждый раз качал головой. Алистер накинул себе на плечи свитер и, наконец, решил сделать привал у подножия скалы. «На обед», — объявил он, передавая план Эмми. «Спрячь его, пожалуйста, к себе в рюкзак». «На обед? Да мы еще не проголодались», — удивился Иэн, осматривая стену. Одолженные у Гарольда штаны надувались на ветру. Натали подсела к Алистеру. «Вы случайно не захватили с собой прошутто с моцареллой буффало и высушенными на солнце томатами на лепешках фокаччо из муки грубого помола с соусом песто?» «А ореховое масло с бананом и булкой не хочешь?» — спросил Дэн. Алистер осматривался вокруг. «Боюсь, мы прошли нужное место. Стену могли перестраивать и передвигать в течение нескольких веков. Возможно, этот план давно устарел». Эмми расстегнула рюкзак и вдруг почувствовала, как что-то мягкое упало ей на голову. Она смахнула комочек мха. «Эй!» Иэн рассмеялся, отряхивая руки от грязи. «Да-да, именно рассмеялся. И более того, он не спускал с нее глаз, словно готовил очередную колкость в стиле кабра». У всех на глазах Эмми с трудом подавила в себе желание расплакаться, убежать и спрятаться ото всех подальше. «Дай ему сдачи!» — шепнул ей Дэн. «Сильно!» Иэн сложил рупором руки и громко произнес. «Эмми, принимаешь ли ты мой вызов? Бежим на перегонки до вершины вон той большой скалы. Я дам тебе фору на старте. Или ты боишься, что медленно бегаешь?» «Она немедленно бегает!» — закричал Дэн. «Хотя, на самом деле, конечно, медленно». Эмми встала. «Одно дело, когда тебя задевает кабра, но другое дело, когда тебя унижает твой же собственный маленький нахальный брат». Она посмотрела на большую скалу. «Это безумие, провокация. Он хочет сделать из нее посмешище. Хотя...» Она заметила маленькую тропинку, ведущую к горе напрямик через кустарник, и побежала. «Эмми, брось рюкзак!» — крикнул ей Дэн. «И не забудь назвать своего первенца в мою честь!» Она не обращала на него внимания. Нога все еще болела, но она ни за что не хотела уступить эту гонку Иэну. Он забрался на стену и спрыгнул вниз, веселясь и хохоча, и побежал к ней. Эмми сняла рюкзак, размахнулась и нечаянно зацепила им за руку Иэна. Раздался треск разрываемой ткани. «Оу!» — воскликнул Иэн. «Это же Армани!» Рюкзак упал на землю, и из него выпали свиток и страницы из книги Хидэёши. «Что упало, то пропало!» — прокричал Иэн и, схватив манускрипт, побежал вверх по горе. «Ты дурак!» — вскричала взбешенная Эмми. «Ни за что на свете она не даст ему убежать с планом и свитком». Она вскарабкалась на скалу, настигая его с каждым шагом, пока не добежала до вершины. Тут он остановился и повернулся к ней, тяжело дыша и улыбаясь. «Не так уж плохо для Кэхилла». «Ты...» Слова застряли у нее в горле. Он смотрел на нее смеющимися глазами, дразня ее, зля и доводя до приступа ярости. «Не сделаешь этого!» Но тут произошло что-то совершенно странное. То ли это был поворот его головы, то ли движение бровей. Она сама не знала, что именно. Но словно кто-то поставил перед ней картину под другим углом, и то, что ей минуту назад казалось бурей, вдруг превратилось для нее во вспышку солнечного света. Игра света и тени, когда все видится совсем по-другому. Вместо насмешки она увидела доброжелательность, вместо врага — друга. Ее гнев испарился так же быстро, как маленькое облачко в теплый ветреный день. «Но ты тоже Кэхилл», — ответила она. «Туше». Он не сводил с нее глаз, и на этот раз она не отвела взгляда. Она вдруг поняла, что ей больше не надо оправдываться, не надо бежать сломя голову или защищаться от него. Ей хотелось только одного, чтобы он так и продолжал смотреть на нее весь оставшийся день. «Эй, Эми!» — услышали они голос Дэна. «Эта гонка имеет статус в сопровождении родителей, и вообще мы проголодались. И на всякий случай, Алистеру нужна карта». Эми почувствовала, что начинает краснеть, и опустила глаза. «На, возьми», — сказал Иэн, протягивая ей карту. Страница, вырванная из книги Алистера и скрепленная со свитком, немного сдвинулась. Эми взяла ее и аккуратно сложила так, чтобы она снова совпадала с рисунком на старинном манускрипте «Линия к линии». Затем она подняла глаза и ахнула. «Господи!» – прошептала она. «Пардон!» – отозвался Иэн. Она опять посмотрела на карту, и опять, чтобы увериться. Нет, она не могла ошибаться, это было именно то самое место, а точнее тот же рисунок, который был на карте. Это никакие не пальмы и не клёны. «Дэн!» Завопила Эми и изо всех сил бросилась бежать вниз так, словно ее нога никогда не болела. «Все сюда! Быстро!» Она бежала вниз, но на полпути столкнулась с остальными, кинувшимися ей навстречу. Эми схватила Дэна за руку и потащила его наверх, к тому самому месту, откуда она это увидела. «Дэн, я обожаю тебя, ты гений!» — сказала она. Дэн смотрел на нее, не веря своим глазам и ушам. «Что он с тобой сделал?» «Смотри», — сказала она, обводя рукой окрестности. «Что ты видишь?» «Деревья, скалы, олени-какашки», — пожал плечами Дэн. «Ты видишь вон ту скалу? На что она похожа?» — настаивала Эмми. «На зигзаг?» — спросил Иэн. Вдруг глаза Дэна засверкали, словно его осенило. «Это наша W!» — закричал он. «Эмми, ты нашла ее!» «Отлично, Эмми!» — улыбнулся Алистер. «Значит, тот крест на карте обозначает место, где находится эта вершина в виде буквы W». Эмми взяла карту и побежала к скале. Дойдя до нее, она начала рвать кустарник и дикий виноград, росший у ее подножия. «Разойдись!» — скомандовал Иэн. «Всем искать вход в пещеру!» Все принялись за дело, и вдруг услышали голос Натали. «Смотрите!» Эми подбежала к ней, отодвинула ветки кустарника, и они увидели на скале древнее изображение человека с узким лицом, злыми глазами и щелью вместо рта. Эми ахнула. «Лысая крыса», — тихо произнес Алистер, проводя пальцами по рисунку. «Это Хидэёши. В те времена его было принято так изображать в Японии». «Превосходно», — прокомментировал Иэн, задумчиво потирая подбородок. «Так, давайте думать, как нам пробраться внутрь этой скалы», — сказал Дэн, погрузившись в изучение карты. «Это W образовано скалами, как вы, наверное, заметили. Должны быть какие-то указания». Все собрались вокруг Дэна. Он указал им на старинные буквы в самом низу страницы. «Вот эти буквы в конце, то-то, все-таки что это значит?» «Отца Хидэёши звали Томас Кэхилл. Может быть, он учил своего сына английскому?» — предположил Алистер. «Это Тойота!» — воскликнула Эмми. «Посмотрите на эти буквы! Это же Тойота без «и» краткой!» «Блестящий, Эмми!» — заметил Дэн. «Следующим нашим ключом будет зарытый в землю минивэн». «Думаю, она имеет в виду, что этот свиток может быть подделкой!» — заступился за нее Иэн. «Благодарю, мистер и миссис Кабра», — но свиток настоящий, совсем настоящий», — сказал им Дэн, разглядывая манускрипт. Он положил свиток на землю, вытащил из кармана свой перочинный нож и у всех на глазах начал кромсать бумагу на мелкие кусочки. «Дэн!» — вырвалось у Алистера. Эмми показалось, что у нее остановилось сердце. «Что ты делаешь?» Дэн вытащил из ножичка маленькие миниатюрные ножницы и начал вырезать буквы. Потом бережно, букву за буквой, он разложил их на земле, друг на друге. Большую «А» он положил поверх большой «О». Внутри «А» он вверх ногами положил рядом две буквы «Т». И, наконец, в центре разместил маленькую «О». «Это же символ философского камня!» Затаив дыхание, произнесла Эмми. Дэн удовлетворенно кивнул. «Кто вещества найдет и их соединит, а здесь хранится высшая из сил. Только что у вас на глазах я соединил все элементы». Он радостно засмеялся и посмотрел на Эмми. Она уже знала, что он скажет дальше. Она опустила руку в карман и достала оттуда монету, которую ей дал Иэн. На ней был изображен абсолютно тот же символ — философский камень. «Что ж, пришлось время кормить крысу», — сказала Эмми и осторожно вложила монетку в прорезь рта Хидэёши. Земля задрожала у них под ногами.